Дмитрий Дорничев. Приручитель женщин-монстров. Том 12. Глава 1. «Вы обворожительны», — восхищался я, глядя на трех красавиц в китайских платьях и с изысканными украшениями в волосах. Также на Мию и Блэр с Альмой нанесли легкий макияж, придающий им аристократичную бледность. В Китае почетно быть бледным. Но и не забыли сделать в платье Блэр прорези под ее пышные хвосты. Еву пока нельзя с собой брать. Если приведу весь табун женщин, на меня будут косо смотреть или же обидятся. Мол, пришел хвастаться, а не на переговоры. Ну и количество мест как бы ограничено. И самое главное, у китайцев все очень строго. Посмотрел не так — оскорбил. Сделал не то — смертельно оскорбил. Чихнул во время чьей-то речи — вражда до гроба. Тут с этим строго. Везде символизм, приметы, домыслы, божественное вмешательство и многое другое. Это для нас погода смурная, потому что там всякие воздушные массы, перепады температуры и прочее. А здесь это гневается дух ветра. Ну или как он у них тут называется? Мне объясняли, но я ничего не понял. Во-первых, китайские названия слишком сложны и непонятны. Но, во-вторых, я даже не пытался их запомнить. «Спасибо», — улыбнулась Альма, выглядящая как настоящая китайская принцесса. Изящная, благородная, бледная и с необычной прической. А две тонкие косы спереди, увешанные драгоценностями, опускались до плеч. «Ну и ты, сестра, нормально оделась, прилично». «В смысле? А где восторженные возгласы? Где блеск в глазах?» — завозмущалась сестренка. На ней было темно-фиолетовое платье с широкими рукавами и изображением белых цветов. Волосы сложены в две какашки, с которых спадают косы. «Ну, может, не какашки, а эти... Вспомнил, спиральки. Я не очень разбираюсь в женских прическах». «Прости, весь восторг я уже потратил на них». Я указал на троицу, а те мило заулыбались. «Могу большой палец показать». «Могу средний показать. Обменяемся?» «Какая ты злюка!» — покачал я головой и кинул взгляд на дверь, а миг спустя в нее постучались. «Мы готовы!» Дверь отворилась, и к нам зашла девушка в черном костюме имперской канцелярии. Красивая, наряд приталин и подчеркивает привлекательную фигурку девушки. Зовут ее Анастасия. Она повела нас по коридору посольского дворца, небольшого, кстати. И находился он в посольском районе дворцового комплекса. Здесь работают десяток человек, включая слуг. Охраны нет, мол, это неуважение к бессмертному императору. И, к слову, посольство Речи Посполитой находится буквально напротив нас. Но наше посольство тут одно из самых больших. Так китайцы показывают свое отношение к странам. Грубо говоря, если сотрудничество со страной приносит империи минприбыль, пусть и не всегда экономическую, то чем выше эта прибыль, тем больше посольства. На первом месте здесь было Карё, на втором — мы. На третьем, как это ни удивительно, были персы, на четвертом — саудиты. Не понимаю, что здесь персы забыли. И еще один момент. Если уровень отношений понизится, нас попросят переехать во дворец поменьше, а если повысится, то мы потесним Карё. Ну ладно, я отвлекся. Мы пришли в большой гостевой зал, где нас ждал цесаревич. Он тоже был наряжен, впрочем, как и я, но там более российский стиль. Штаны, рубаха и жакет. С ним группа послов. 4 штуки, если точнее. Но я в них не вглядывался. Мужики на вид умные и весьма крепкие воины-маги. Таким в голову не залезешь. «Дамы, вы прекрасны!» — восторженно заявил принц, увидев нас. «Благодарю вас, ваше императорское высочество!» — слегка поклонилась Альма, а за ней и остальные красотки, кроме сестры, так и внула. «Вот, у цесаревича есть вкус. Не то, что ты!» Машка скорчила рожицу и показала мне язык. «Не, — помахал я ладошкой. «Просто ты рядом с ними стояла и попала под общий комплимент. Было бы невежливо выделять трех красоток, а потом одну балбеску». «Что вы, Сергей Владимирович, ваша сестра восхитительна. Если не против, для меня будет честью, если она станет сопровождать меня». «Он не против». Машка тут же оказалась рядом с принцем и взяла его под локоть. «Вот как? Отлично!» — хохотнул парень. «Соболезную. Однажды она чихнула, и один князь чуть не умер», — покачал я головой, а тот с удивлением уставился на сестру. «Это была случайность. Он приставал, я выпустила немного феромонов, чтобы он отстал, и сама чихнула. Так что перестаралась». Она виновато заулыбалась и сделала вид, будто это она жертва. А потом князь, принявший бессмертного берсерка, меня хорошенько так отделал. «Охотно верю. Столь прелестная дама не могла нарочно такое сотворить», — закивал цесаревич Денис. На это улыбается с довольной мордашкой. В общем, пошли мы на выход. 4 дипломата, 4 красавицы, я с Денисом, его помощница и телохранитель-здоровяк. У нас вышла немалая такая делегация. Вскоре мы покинули дворец, и снаружи нас уже ждали 3 кареты. В переднюю сел я со своей троицей, во вторую — сестра с Денисом. Послы поехали в последней карете. Вот только оказалось, что до дворца императора ехать целый час. И весь этот час мы пялились в окна. Сперва мы ехали по посольскому району, который был тихим, спокойным и чистым. А за ним сад и длинный мост через живописное озерцо, полное красивых рыб. Магический фон здесь стоял высокий, и чем ближе ко дворцу, тем выше он становился. Затем мы проехали мимо плаца, где тренировалась гвардия бессмертного императора. И уверен, это сделано специально, дабы мы впечатлились, ибо мы впечатлились. 1000 воинов прыгали на многие метры в высоту. Некоторые бегали по воздуху и сражались так, будто гравитация и законы физики для них — это пустой звук. Чуть дальше располагался сам дворец, если его можно так назвать. Дворец представлял собой 4-этажное красивое сооружение с изысканной крышей и множеством декоративных элементов. Сооружение весьма большое, но не так, чтобы вау. Вокруг дворца раскинулся настоящий лабиринт из длинных, соединенных друг с другом одноэтажных зданий. Как я понял, там жили и работали чиновники. И у всего этого есть своя структура и целая тьма символизма. Но вникать я не стал. Неинтересно. А еще китайцы любят дерево, так как оно хорошо проводит ману, поэтому тут все было сделано из него. Но здесь они использовали особую магическую древесину, которая понемногу очищает загрязненную ману и выделяет чистую. Эффект, конечно, не сказать, что восхитительный, но приятный. В таком доме комфортнее жить. Так вот, мы прошли через огромную арку, которую охраняли воины, способные даже Славику навалять по шее. По крайней мере, такое они создают впечатление. Слишком уж мощная аура от них исходит. Они были облачены в красно-золотые доспехи, а шлем изображал голову дракона, китайского дракона. Пройдя через арку, мы попали в длинное одноэтажное здание, где также было множество воинов. Потом мы долго шли вперед, мотая головами из стороны в сторону. Вдоль стен были расставлены красивые картины, статуи и различные трофеи, цена которых порой выходила за десятки миллиардов рублей. Голова изумрудной рыбы, которая, несмотря на то, что была отрублена, все еще открывала рот и шевелила глазами. Она стояла на постаменте и была прибита огромным гвоздем. Или скелет человека-дракона. Не высшая, а именно полукровка. Да уж. Если бы такое расплодилось, человечеству пришлось бы тяжко. Они умеют летать, дышать огнем, невероятно сильны и могучи в магии. Жуть. Благо их истребили. Вроде. И вот спустя 10 минут блужданий мы пришли к тронному залу. Это был длинный зал, по обе стороны которого столпились придворные, министры и главы некоторых кланов. Все нарядные и очень важные на вид. На полу красный ковер, который вел к трону, а сам трон походил на клетку. Он был закрыт полупрозрачной вуалью, за которой, если приглядеться, можно было увидеть молодого парня, регента. Внешне ему лет 25, невысокий, где-то 1,60 м. На лице жидкая козлиная бородка и черные усы. Рядом с ним стоял худой высокий китаец в золотом одеянии и длинной, но тонкой черной бородой и усами с завитушками. Но и странной шапочкой на голове. Там же находились два воина в красно-золотых доспехах и шлеме, изображающем голову китайского дракона. Мы остановились в 40 метрах от трона, и вперед пошел цесаревич с помощницей. Остановившись в 10 метрах от трона, он слегка кивнул. Стоит отметить, что на коврах было что-то вроде линий, обозначающих, кому куда можно пройти. Вот на них мы и ориентировались. «Его императорское высочество, наследник трона Российской империи, цесаревич и великий князь выражает почтение регенту Великой Китайской империи Мин», громко и четко произнесла Анастасия. Говорила она на китайском, а Амия переводила нам сразу в голову. «Рад наконец-то встретиться, достопочтимый регент. Хочу выразить пожелание скорейшего выздоровления бессмертному императору и возвращения покоя на ваши земли». Слова Дениса, который неплохо говорил на китайском, вызвали недовольный шепот среди придворных. Он прямым текстом сказал, что в Китае бардак. «Благодарю. Даже небо горюет с тех пор, как мой великий предок слег. Но уверен, он вскоре поправится. Предки не оставят нас», — отвечал регент. Голос его был мягок и доброжелателен. «Я тоже рад вашему, цесаревич, приезду, несмотря на ожесточенную войну, в которой участвует Российская империя». «Что вы? Я бы не назвал эту войну ожесточенной», — заулыбался Денис. «Просто злые силы хотят стравить нас с соседями. Мы не поддаемся на провокации, надеясь, что глупцы одумаются. Иначе напавшие на нас страны уже находились бы в огне. Мы ведь даже их города не бомбим». «К сожалению, я плохо слежу за войной и искренне надеюсь, что у моего дорогого соседа все будет хорошо. Но желаю предупредить, что излишняя гордыня и недооценка врага могут иметь печальные последствия». «Благодарю за предупреждение, регент. Но у нас есть повод для гордости, а именно статистика. Мы, как обороняющаяся сторона, несем куда меньшие потери. И коэффициент на данный момент примерно 1:20, уверенно заявил Денис. А придворные недовольно зашептались. И в основном они не верят ему. А цесаревич добил их. Но благодаря нашей передовой медицине многие, даже самые тяжелораненые, сохраняют жизнь и даже возвращаются в строй. «Похвально. Уверен, наши врачи могли бы многому научиться друг у друга». «Безусловно. Наши фармпредприятия и алхимики готовы обеспечить Китайскую империю Мин большим количеством лекарств, к примеру, антибиотикам, эффективным против трубной чумы». В зале тут же похолодало. Люди отчетливо поняли намек. Принц имел в виду армию генерала Ченя, которая почти полностью слегла от эпидемии. «Но и наша медицина могла бы многому научиться у вас. Ваши настойки на травах, акупунктура и целебный массаж просто восхитительны», — продолжил Денис. «В наших госпиталях работает немало уроженцев вашей империи». И вновь придворные зашептались. Ведь цесаревич прямым текстом сказал, мол, «Ваши граждане уже воюют на нашей стороне». «Ваша похвала греет мое сердце, цесаревич. Наша медицина развивалась 8000 лет и не раз доказала, что является лучшей в мире», — не скрывая гордости, ответил регент. Да и придворные одобрительно загалдели. «Однако постижение ее тайн — процесс длительный и сложный. Куда проще и дешевле купить таблетку, произведенную машинами, чем получить нормальное лечение». «А это уже укол в нашу сторону». «Мы тоже так считаем. Простые болезни можно вылечить простыми средствами. А для чего-то серьезного нужны профессионалы. Мы бы платили вашим профессионалам хорошие деньги». «Я подумаю над вашим предложением, дорогой гость. Но, думаю, пора перейти к сути вашего визита». «Как вам будет угодно, регент?» «Российская империя намерена полностью завоевать Монгольскую империю», — уверенно заявил принц, вызвав гомон голосов. «Вы ведь объявили себя как защищающаяся сторона, но теперь желаете поработить целый народ? Немного не вяжется со сказанным вами ранее», — подметил регент. «Кому как не вам знать, насколько неуловимы и сильны монгольские всадники. Они оказываются в самых неожиданных местах, вырезают мирных жителей, а порой и забирают в рабство. И, повторюсь, кому как не вам знать, что они творят с рабами?» Денис покачал головой и продолжил. «Российская империя — гордая страна. У нас есть честь и достоинство. Поэтому мы не только спасем похищенных людей, но и отомстим за всех невинно убитых. Потому что иначе мы не можем». Теперь придворные громче зашумели. Китайцы, которые веками терпели набеги монголов, сейчас выглядят как трусы, слабаки. Им дали понять, что у них нет чести и гордости. «Красавец! Что еще могу сказать? Вроде ничего такого и не сказал, а сумел унизить всех присутствующих». И часть людей была с ним согласна, другие — нет. Сразу становится понятно, кто есть кто. Кто из фракции роялистов, а кто из поднебесников, как я их прозвал. Первые топят за национальную гордость и величие, последним же плевать на простых людей. Для них, если ты слаб, то ты хуже животного. А кому какое дело до судьбы животного? «Благородные мотивы. Но ради тысяч вы убьете миллионы?» — поинтересовался регент, пытаясь уколоть. «Российская империя не борется с гражданскими, только с войнами». «Среди ваших спутников я вижу новоявленного князя, чьи растения убили множество пастухов и гражданских людей. Князь, ты можешь подойти?» — попросил регент. И я подошел к принцу, а его помощница приготовилась переводить меня. «Что же ты ответишь на мои слова?» — вновь раздался голос регента. «Прошу прощения, но я не понимаю, на что мне отвечать. Каждый пастух — это потенциальный налетчик. Многие из них неоднократно грабили вашу страну. Почти все они имеют китайские копии и ножи, а также элементы одежды, изготовленные в Китайской империи Мин. Думаю, они их явно не купили у вас». «В твоих словах есть зерна истины, но также есть свидетельство, что твои растения заражали жен пастухов и даже детей». «И вновь прошу прощения. Я хоть и внимательно слежу за ходом войны, тем более за Монголией, но у меня нет таких сведений». Я улыбнулся, а тот поджал губы. «Ха, не следит он за войной. Ага, конечно. Мои растения стремятся исцелить эту проклятую землю. Однако они не различают, кто хороший, а кто плохой. Их цель — в размножении и создании леса, который из ядовитых пустошей создаст рай на земле». «Благими намерениями выстроена дорога в ад», — ответил регент. «Благими? Не совсем. Корысть и ничего более. Монгольская империя, как минимум ее половина, моя. Из своих земель я сделаю место, в котором захочется жить. Крестьяне будут получать богатый урожай, воины будут сильны, а мой род процветать. Если монголы захотят жить на моей земле, то они могут дать клятву верности». «Или подчиняйтесь, или убираетесь прочь?» — хмыкнул регент. «Конечно. А как иначе?» — искренне удивился я. «Какая может быть жалость к врагу? Или мне напомнить вам про Хайнань? Или Юньнань?» «Мы вернули свои земли. Это другое», — возразил регент. «Хайнань заселили вьетнамцы много веков назад. Но китайцы, когда окрепли, заявили, мол, это наши исконные земли. Ну и вырезали там всех до единого. Юньнань — это большая провинция, в которой поселились мьянманцы. И когда китайцы пришли возвращать исконно китайские земли, они прогнали всех инородцев. А в самой Мьянме из-за этого начались голод, хаос и гражданская война. Погибли десятки миллионов человек». «Да, я успел подготовиться и почитать историю Китая». «Тибет, Синьцзян и внутренняя Монголия тоже исконно китайские земли», — улыбнулся я в ответ, и тут вмешался принц. «Ради этого мы и приехали, обсудить с вами эти территории. Имеет ли Великая Китайская империя Мин претензии на эти земли?» — вопросил Денис, поставив регента и придворных в неловкое положение. Ответ нам пришлось ждать несколько минут, что больше, чем положено по этикету. «Безусловно, «Мы имеем претензии на земли, которые принадлежали нам многие тысячи лет», — вымолвил регент, но явно поторопился. «Значит, когда Российская империя захватит их, мы станем враждующими государствами?» — добил его цесаревич, и регент нахмурился. «Хе, попал в ловушку». Да и придворные замолчали. «Мы бы попросили вас не захватывать эти земли». «Тогда с них будет исходить угроза новых набегов монголов. Мы не можем поступить так», — цесаревич покачал головой, а я с трудом не рассмеялся. «Офигеть! Не захватывайте их, пожалуйста! Что у них тут в головах творится?» «Вы ставите нас в трудное положение». «Ничего трудного», — вмешался я. «Мне все же дали право голоса, а значит, я могу и буду говорить». «Просто сами их захватите. Монгольская империя и так в шаге от поражения». «Вы желаете нашего присоединения к войне? Зачем нам это?» — поинтересовался удивленный регент. А его придворные уже едва ли не ругались между собой. Но делали это тихо и так, чтобы не опозориться и не нарушить этикет. «Тогда вы получите исконные земли, и нам в будущем не придется воевать за них», — ответил принц и кинул на меня взгляд. «Разве что ядовитые земли внутренней Монголии в любом случае останутся за родом Зябликовых». «И вы не опасаетесь, что мы захотим вернуть их?» «Если бы вы хотели их вернуть, то не стали бы веками отравлять эти земли», — улыбнулся я и пояснил. «Без моего леса эти земли вновь умрут и станут ядовитыми». Удивились все. Даже цесаревич. «Но не переживайте. Мой лес поглотит всю вашу отраву. Взамен я прошу не мешать Эльманелю поглощать воду в порту Циньхуандао». «Цесаревич, о чем говорит ваш князь?» «Прошу прощения, но я не знаю», — покачал тот головой и с удивлением посмотрел на меня. Но я и ответил. «Еще при первом посещении вашей страны я заметил могучую магическую силу, заточенную в горах близ Пекина. Мне отказались говорить, что там, ссылаясь, что там нечто, что очищает воду. И меня не обманули». Вздохнув, продолжил. «Оно и правда очищает воду и земли Пекина. Но вся эта гадость, от которой очищалась вода, отправлялась в Монгольскую империю, отравляя огромнейшие территории степи, делая из нее пустоши». Я сделал небольшую паузу, чтобы люди дослушали перевод от Анастасии, и продолжил. «Хорошая идея. Монголам пришлось переселиться на север и запад. Правда, сколько из-за этого погибло мирных людей, даже представить сложно. Но уверен, что количество набегов на вас с тех пор сильно уменьшилось». «Это оскорбление и клевета!» — выкрикнул кто-то из придворных. «Зачем же вы так? Это ведь легко проверить!» — кинул взгляд на крикунов и ухмыльнулся. «Достаточно приехать к горам Пекина и спуститься в подземелье. Или что там у вас?» «Давайте оставим эту тему. Я тебя услышал, и мне нужно подумать», — вмешался регент. «Сейчас же предлагают обедать и продолжить разговор уже после». На этом и порешили. Попрощавшись, мы разошлись кто куда. Точнее, нас повели в крыло для гостей, а придворные окружили регента и, вероятно, будут ему любить мозг. Вскоре нас отвели в просторное помещение с выходом в небольшой, но уютный сад. Там были красивые деревья, а также пруд, в котором водились карпы. В выделенном нам доме была гостиная с диванами, парочка комнат с кроватями, душевая и много всякого разного для отдыха. Правда, у цесаревича были свои, отдельные от нас покои, но он решил остаться с нами. Дипломатов, кстати, вообще увели в противоположном направлении. «Пока мы отдыхаем, идут настоящие переговоры», — пояснил цесаревич. «Скорее всего, Китай вступит в войну на нашей стороне». «А зачем тогда все это было нужно?» Я перевел взгляд с женщин на улице, кормящих карпов, на парня в кресле. «Это был старт для переговоров, и от него многое зависело. И хочу поблагодарить. Информация о том, что китайцы травили монголов, очень интересна. Монголы не простят этого Китаю. Если мы вдруг заключим с монголами перемирие...» «Тогда, как только монголы восстановятся, они ударят по Китаю», — продолжил я его мысль. «Скорее всего, так и будет. Поэтому выбора у китайцев немного. Да и выгодно это регенту. Если он пойдет войной на ослабевших монголов, и вернет себе две области, народ будет ликовать. И тем самым китайцы хоть и не будут нам союзниками, но и врагами точно не станут», — добавил я. «Да, думаю, это стоит двух, без сомнения, богатых областей». «Которые нам и даром не нужны», — я хмыкнул, а тот лишь довольно улыбнулся. Минут через 40 за нами пришли и привели в тот же тронный зал. Только теперь там всюду стояли маленькие столики, за которые мы и присели. Народу здесь стало в 5 раз меньше. Человек так 60. Видимо, лишь самые-самые. Кто-то на нас смотрел со злостью, кто-то с интересом. Но регент все за шторами прятался. Но у него там тоже была еда. «За дружбу народов!» — регент объявил тост, и мы выпили. «Сергей, представь, пожалуйста, своих прелестных спутниц. Уж больно неописуема их красота». «Это Мия», — я кивнул ей, и сереброволосая подскочила да поклонилась. «Но кто она, я хочу оставить в тайне. Время еще не пришло. Зато эту заразу охотно представляю», — я указал рукой на мисс Катастрофа. «Это моя сестра Мария». «Рада познакомиться», — она тоже поклонилась регенту. «Я тоже. Вы очень красивы, Мария и Мия». «Спасибо», — сестра мило улыбнулась и присела обратно. «А это Блэр», — указал я на девушку справа от себя, и она встала да поклонилась. «Благородная шестихвостая бьяка». Народ загалдел, а у той выросли ушки, и из специального места в платье аккуратно вытянулись 6 пышных хвостов, вызывая еще больше галдежа у народа. «Я Альма, принцесса Арахн». Альма в красивом черном китайском платье, что подчеркивало изящную фигурку девушки, поклонилась, после чего раскрыла рот и показала паучьи жвалы. Но они быстро пропали, а девушка присела на место. «Значит, меня посетили сами принцессы общины высших?» — ответил регент после того, как народ замолчал. «Наслышан на вашей общине. Хотя, думаю, после разрушения королевского дворца в Пруссии о вас уже слышал весь мир и теперь боится высших». «Бояться стоит лишь тем, кто вознамерился извести наш род, истребив всех высших до единого. Нам приходится защищаться», — с улыбкой на лице ответила Альма. «Высшие, как и все, хотят мирно существовать. Для этого и была создана община». «Понимаю, понимаю». «К тому же», — продолжила Альма, а помощница принца всем переводила. «Наши враги и сами становятся высшими. Правда, то неправильные высшие, но и платой за силу становится вечный голод, пожирающий 1000 человек». «Можете просветить меня? Разве высшим можно стать?» поинтересовался регент, да и в зале многие заинтересовались этим. Ну и я ответил. «Я ранее опубликовал видео, снятое нами в столице Речи Посполитой. Как оказалось, высшим действительно можно стать. Правда, лишь мерзкой крысой, распространяющей скверну. Не знаю, что за злые силы использованы в этом ритуале, но получившееся существо проклято и до самой смерти будет страдать». «Вот как? Интересно. Я попрошу своих слуг найти это видео. Но и про крыс я наслышан. Говорят, они сильные противники». «Да. Поглотив жизнь 1000 человек, даже простой человек становится сильным, как воин-маг. Но чтобы насытить, к примеру, 1000 крыс, придется им скормить 1 000 000 человек. А потом их нужно регулярно подкармливать. Так что наш враг, вероятно, вскоре останется без гражданского населения». «Поистине это...» Регент вдруг замер, начал кашлять и вскочил на ноги, а затем упал и скатился со своего трона, демонстрируя нам свое посиневшее лицо, из которого текла кровь. «Вашу ж мать! Регента отравили!»